В этот момент Ячуи, который был крайне слаб, вдруг почувствовал, как сила снова переполняет его, словно он в один миг выздоровел. Тогда он понял, что это ощущение бессилия наслал на него не Голлум, а кольцо. Именно кольцо создавало эту угнетающую ауру. Как только кольцо сняли с его пальца, он мгновенно пришел в себя. «Ты!» Тяжело дыша, громко воскликнул Ячуи. «Доволен!» Огонь и молния мгновенно окутали тело Ячуи, смешавшись с землей, ветром, льдом и водой. Мощная волшебная аура начала исходить из его тела. Выпускаемая из его тела была настолько велика, что, столкнувшись с соседней стеной, просто обрушила ее на землю. Но тогда странный силуэт Голлума быстро вскарабкался наверх пещеры. Он посмотрел своими большими глазами на Ячуи, и на его лице появилась странная ухмылка, после чего он надел кольцо Фрода на свой палец. Глава 417. «Папа, может, хватит чушь нести?» Тяжело дыша, Ячуи окутал себя различными волшебными элементами. В данный момент он смог выпустить сразу несколько волшебных элементов без использования волшебной палочки. Он и ранее мог делать это, но не мог управлять ими, однако теперь было очевидно, что он полностью контролировал их. Это была очень хорошая новость. Похоже, неожиданное нападение Голлума стимулировало прогресс Ячуи и приблизило его еще на один шаг к становлению всемогущим магом. Но в данный момент ему было не до радости. Он стиснул волшебную палочку в одной руке и лазерный меч в другой и посмотрел на Голлума. В душе он также вздохнул с облегчением, так как похоже, что это создание было реально и не являлось плодом его воображения, но вместе с тем он был зол из-за того, что Голлума отнял у него кольцо и у него появилось сильное желание вернуть кольцо себе. Похоже, что это было влияние демона на его волю. Он даже непроизвольно закричал про себя: «Мое сокровище, верни мне назад мою драгоценность». В этот момент Голлум счастливо одел кольцо на свой тонкий палец, и несмотря на то, что они были тонкими и длинными, намного меньше диаметра кольца, кольцо Фрода автоматически сузилось, подогнав свой размер под пальцы Голлума. Затем слои черного тумана стали окутывать Голлума, постепенно собираясь вокруг него и полностью трансформируя его тело. Казалось, что он и черный туман стали единым целым. На его голове выросла пара жутких рогов, и Ячуи почувствовал жуткую подавляющую ауру от этого существа. Это был темный демон. Ранее в городе Штайн Ячуи уже сталкивался с подобным созданием, но в тот раз демон был не настолько жутким. Если сравнивать того демона и этого, то это было все равно, что сравнивать муравья и слона. Смертный демон встал в полный рост, около 3 метров, и, посмотрев на Ячуи, хриплым жутким голосом сказал: «Я убил тебя уже множество раз, но я не против убить тебя еще раз». Тело Ячуи непроизвольно вздрогнуло. «Убил меня множество раз?» Затем он сразу же вспомнил все те тела, которые он обнаружил ранее. Он посмотрел на демона перед собой. «Что происходит? Эти тела чьи они?» «Смертный, разве ты не очень умный? Это твои тела, и теперь ты также присоединишься к ним». Сказав так, демон устремился к Ячуи, а его тело воспламенилось черным пламенем. Ячуи почувствовал его ужасающую ауру и впал в ступор. Подобную мощь излучал предок-император, когда сражался с королем огня. Скорее всего, только он смог бы совладать с этим демоном, но даже тогда было очень сложно предсказать результат такого столкновения. Ячуи быстро понял, что он не был противником этому созданию, он с легкостью мог убить его, превратив в еще один холодный и бездыханный труп. Страх, шок, замешательство – все эти эмоции заполнили душу Ячуи. Однако довольно быстро он пришел в себя. Его тренировка воли с помощью драконьей мощи в этот момент сыграла решающую роль. Он покрепче сжал свой лазерный меч и волшебную палочку. Ему действительно было очень страшно, однако он подавил свой страх и храбро приготовился вступить в бой. До тех пор, пока он не забывает использовать свою голову, он не проиграет. Итак, битва должна была вот-вот начаться. Но в этот миг раздался громкий грохот, и огромный валун вверху пещеры неожиданно обрушился вниз, приземлившись аккурат на голову демона, забив его в землю, подобно гвоздю, а туман вокруг его тела распространился по всей округе. А затем по пещере раздался яростный рев демона. «Ячуи, срань господня! Это что за бабуйня такая и это великая битва? Они еще даже сражаться на начали, а противник уже случайно умер. Не тормози!» Сделав несколько ловких прыжков в воздухе, перед Ячуи приземлилась его старая знакомая, таинственная девушка с бледно-зелеными волосами. Она схватила Ячуи и быстро потащила прочь. «Скорее уходим, эта травма не задержит его надолго, но все еще сможет задержать его на некоторое время. Мы должны использовать это время, чтобы сбежать». Ячуи посмотрел на девушку и с некоторым колебанием посмотрел в сторону демона, который в данный момент пытался собраться в единое целое. «Лучше воспользоваться этой возможностью и добить его. Не тупи, ты не ровня ему. Я не хочу наблюдать за тем, как ты умираешь в очередной раз», — быстро сказала девушка, а затем потянула Ячуи прочь из пещеры. «Мое кольцо». Ячуи быстро развернулся назад. «В этом кольце было очень много его вещей. Не переживай за него», — отрывисто сказала девушка, продолжая тянуть Ячуи прочь из пещеры. «Ты хоть знаешь, как много сил мне понадобилось потратить, чтобы Голлум обнаружил тебя?» Ячуи вдруг удивленно воскликнул. «Ты специально позволила ему привести меня сюда, чтобы он снял кольцо с моей руки?» «Да», — согласилась девушка, когда они уже были почти возле выхода. «Кольцо Фродо повлияло на твое сознание, и ты не мог снять его по своей собственной воле. Я также не могла его снять, так как если бы прикоснулась к нему, то также мгновенно попала бы под влияние демона. Таким образом, Голлум или Смегл пришелся очень кстати, чтобы снять с тебя это проклятое кольцо». «Так это и в самом деле был Смегл», — шокированно сказал Ячуи. «Как он стал таким?» «Это все воздействие демона. Демон принял его, как своего хозяина, ему понадобилось 1000 лет, чтобы превратить его в это», — объяснила девушка. Но ее слова вызвали у Ячуи еще большие сомнения. 1000 лет? Что здесь происходит, мать вашу? Мы же еще внутри испытания грехом. Я и Смегл были участниками одной экспедиции. И все это время кольцо Фродо было на моей руке вплоть до этого момента. Как оно могло так преобразить его? И что это за трупы внутри пещеры?» Продолжая бежать к выходу из пещеры, Ячуи засыпал девушку вопросами. «И самое главное, кто ты такая?» «Голлум сказал, что ты и есть демон, и причина, по которой я считаю тебя знакомой, заключается в том, что ты ввела мое сознание в заблуждение. И хоть я не верю его словам, но кто ты такая? А ты угадай». Таинственная девушка продолжала скрывать свою личность. С этими словами она быстро проскочила в проход пещеры, а затем ее голос раздался вновь. «Срань господня! Какое знакомое выражение!» Ячуи также быстро выбрался из пещеры и также не удержался от того, чтобы воскликнуть. «Срань господня!» Посреди яркой лунной ночи, за пределами пещеры уже собралась тьма тьмущая безголовых монахов, и их численность продолжала расти. Они указывали своими пальцами на место рядом с ними, и вскоре там появлялись новые монахи. «Дело дрянь, не ожидала я, что они окружат нас», — про себя подумала девушка, а затем рассерженно прошептала. «Должно быть, шум в пещере привлек их. Ранее я сжег их с помощью огня. Видимо, их слабостью является пламя». С этими словами Ячуи быстро взмахнул своей волшебной палочкой, и над ним сформировался большой огненный шар, а сам он встал перед таинственной девушкой. «Я разберусь с ними, а когда мы отступим немного дальше, я дам им попробовать куда более мощное заклинание. Отойди, я сама разберусь с ними», — сказала девушка. «Ты довольно ловкая, и вполне возможно, что даже можешь знать магию, но в плане разрушительной силы я буду все же получше», — гордо заявил Ячуи, продолжая наращивать огненный шар над собой. «Или все же позволишь мне разобраться с этим?» — продолжала настаивать девушка. «Я здесь главный герой, а ты стой за мной и смотри, не попади под атаку огненного шара», — заявил Ячуи, но в следующий миг он неожиданно замер. Причиной этого послужило то, что он увидел, как девушка рядом с ним присела на корточки, а на ее маленьком плече лежало очень знакомое оружие. Это была волшебная рельсовая пушка, и в данный момент он находился в состоянии предварительного разогрева, так что от него постоянно исходил легкий гудящий звук. «Ячуи, бах, бах, бах». Один за другим девушка выпустила 3 снаряда, которые с громким грохотом взорвали все, что было перед ними. В этот момент Ячуи полностью лишился дара речи, а огненный шар, который он создал ранее, постепенно рассеялся сам по себе. Волшебная рельсовая пушка являлась его эксклюзивной разработкой. Лишь один человек во всем мире имеет такое оружие, и только один человек знал, как создать ее. Даже гномы в замке Ячуи не знали, как именно был зачарован эта волшебная рельсовая пушка, так как это была эксклюзивная волшебная разработка Ячуи, и эта пушка хранилась в кольце Фродо, которое только что было захвачено демоном. Откуда у этой девушки его творение? На самом деле, если задуматься, то ранее в пещере он также слышал звук выстрелов из рельсовой пушки. Скорее всего, эта девушка использовала, чтобы отколоть тот валун, который рухнул на демона. «Ну, чего встал, как вкопанный, скорее пошли!» Сделав несколько выстрелов, девушка быстро спрятала рельсовую пушку в пространственный браслет. Когда Ячуи увидел этот браслет, на его лице отразилось сильное удивление. Но затем девушка снова потащила, впавшего в ступор, Ячуи, заставив его бежать. Безголовые монахи взрывами были разорваны на множество частей, многие их кости были полностью испарены, а оставшиеся части стали превращаться в черный туман и рассеиваться. Однако Ячуи чувствовал, что к этому таинственному созданию не была применима здравая логика, и оно все еще было живым, или правильнее сказать, оно все еще не умерло. Подумать только, даже под воздействием столь мощной силы оно все еще не умерло. Пробежав несколько десятков метров, Ячуи оглянулся и увидел, как черный дым собрался в безголового монаха, который выглядел точно так же, как тогда, когда он встретил его впервые. «Это что еще за хренов монах такой?» – спросил Ячуи, продолжая бежать с таинственной девушкой между деревьев. Изначально все они были людьми, но затем они попали под влияние демона и, лишившись своих голов, обрели бессмертие. Однако вместе с тем, они стали его марионетками и зомби, объяснила девушка. Похоже, что она очень хорошо знала этот первобытный лес, так как вела Ячуи в конкретном направлении. Они просто пешки демона. Всадник без головы по сути такой же, как они, но из-за того, что тело Силти было куда сильнее, он получил мощную боевую способность. «Ты так хорошо осведомлена и там много знаешь, словно прожила здесь очень долгое время», сказал Ячуи, следуя за девушкой. «Итак, Силти, ты же на самом деле Силти, не так ли? Не стоит отрицать этого, я полностью уверен в этом. Я не Силти», возразила девушка подавленным тоном. «Голова всадника без головы спрятана внутри драконьего логова, а ты все еще находишься только в испытании смертными грехами, которые нужно преодолеть, чтобы войти в драконье гнездо. Откуда здесь могла взяться ее голова?» Тогда Ячуи вдруг резко остановился, а затем он активировал свой лазерный меч, направив его на таинственную девушку, всем своим видом показывая готовность к бою. Девушка также остановилась, озадаченно посмотрев на него. Тогда Ячуи продолжил. «Лир», услышав это имя, девушка слегка вздрогнула. «Наконец-то ты! Что с ней случилось?» — продолжил Ячуи. На самом деле он хотел сказать, что случилось с Лир. Таинственная девушка, казалось, испытала некий удар, а затем немного нервным голосом спросила. «А что, ожерелье на твоей шее? Это защитный тотем, который я получил от Нерзула, и перед тем, как отправиться в это испытание, я передал его Лир. Пространственный браслет, который ты носишь, также был куплен мной для Лир, перед тем, как отправиться в эту экспедицию». Неожиданно голос Ячуи стал очень рассерженным. Похоже, он представил себе, как его дочурка эльф была жестоко убита кровавыми эльфами, и его тело даже начало нервно подрагивать, а на кончиках глаз навернулись слезы. «Что ты сделала с моей дочерью? Почему все ее вещи на тебе?» Таинственная девушка продолжала смотреть на Ячуи, ничего не отвечая. Тогда Ячуи начал испускать крайне холодную ауру, а его глаза налились кровью. Он еще никогда не злился так сильно. Затем он направился к таинственной девушке. «Мне плевать на то, что ты только что спасла меня и какие цели ты преследуешь, но если с моей дочерью что-то случилось, мне плевать на то, кто ты, я заставлю тебя познать все муки ада. Так что отвечай немедленно, что ты сделала с моей Лир. Если ты сама не скажешь, то поверь, у меня есть сотни способов заставить тебя говорить». Услышав угрозы Ячуи, а также почувствовав его холодную ауру, словно он в любой момент без колебаний может напасть на нее, таинственная девушка, видимо, больше не могла выносить этого. Она сорвала черную ткань, которая скрывала ее лицо, обнажив свое прекрасное лицо, которое было точно таким же, как у Галандриэли из зеленого леса, и пару острых эльфийских ушек, которые торчали из-под бледно-зеленых волос. Затем она демонстративно уперла свои руки в бедра и, глядя на Ячуи, рассерженно сказала: «Папа, тебе еще не надоело нести эту чушь?» Глава 418. Кто виноват в том, что Лир выросла производителем еды? «Папа, тебе еще не надоело нести эту чушь?» Лир уперла свои ручки в бока и гневно посмотрела на Ячуи. Тогда Ячуи прямо посреди своего наступления неожиданно окаменел и довольно долго оставался совершенно неподвижен. Даже если он был очень умным, его сила достигла пика 9 уровня в 7 школах магии, а сила духа была сопоставима с мощностью 4-ядерного процессора, он в один полностью завис, а его мышление закоротило, не понимая, что здесь происходит. Эта таинственная девушка оказалась Лейр. Очевидно же, что его дочурка эльф Абжора родилась всего несколько месяцев назад. Она как она так быстро выросла, в памяти Ечуи, он всего несколько часов назад, его дочурка была совсем маленькой. И когда он увидел, как она вдруг стала такой большой, это сон что ли? Возможно ли, что это испытание греха заключается в том, чтобы проверить его психическую устойчивость, как отца? Или это проверка, насколько он хороший человек? Лир потянула Ечуи за руку, покачав своей головой. «Эй, папа, что с тобой?» Мыслительный процесс в голове Ечуи наконец начал перезапускаться, его лицо несколько раз нервно дернулось, а затем там появился намек на улыбку. «Лир, ты так быстро выросла!» «Конечно, папа очень рад за тебя, просто такая скорость стала несколько неожиданной для него и его сознание не смогло адекватно отреагировать на эти изменения. Твоему папе очень стыдно. Папа очень сожалеет, это все вина твоего папы, папа не достоин быть твоим отцом. Папа, ты меня пугаешь, с тобой все в порядке?» Обеспокоенно спросила Лир, глядя на Ечуи, как на умалишенного. «Да, с папой все в порядке, просто когда папа увидел, как сильно ты выросла, он просто не смог принять этого. Просто обычно, период взросления у эльфов намного длиннее, но похоже, что теперь ты встала взрослой. Я слышал, что у эльфов есть традиция, когда они достигают совершеннолетия, отец делает им подарок, но ты так быстро выросла, что твой отец просто не успел ничего подготовить для тебя». Ечуи мгновенно принял образ старого отца и даже с немного подрагивающей рукой взялся за руку Лир. «Лир, у тебя нет чего-нибудь?» «Лир, ладно, подумаем об подарке, когда вернемся домой. Также нужно будет посоветоваться с твоими мамами. Мы совершенно не можем позволить себе проигнорировать столь большое событие. Ах, время летит так быстро, подумать только, моя дочь уже стала такой большой. Я все еще помню, как ты была совсем маленькая и лежала на моих руках, хряская леденцы, словно это было всего несколько часов назад». Затем Ечуи сделал паузу и окончательно пришел в себя. Его образ старого отца снова сменился, потрясенное выражение лица, и он спросил, что произошло несколько часов назад. «Лир, что, мать его, здесь происходит? Почему ты так быстро выросла?» Лир тяжело потерла свой лоб, а затем вздохнула с облегчением, решив, что ее отец снова вернулся в норму. Так она вздохнула и сказала: «Это долгая история, но в целом мне сейчас 1200 лет, по эльфийским традициям, я стала взрослой 100 лет назад, и папе не нужно переживать о подарке». Затем она гордо похлопала лук в своей руке. «Этот лук, это ритуальный подарок на совершеннолетие, который ты подарил мне. Постой, я провел тебе церемонию совершеннолетия?» Ечуи полностью офигел и посмотрел на железный лук, который излучал волшебные колебания элемента ветра. «Когда я успел провести церемонию совершеннолетия, я попал сюда всего несколько часов назад. Лир, подробно объясни мне, что здесь происходит. Ты пришел сюда несколько часов назад исключительно в своем субъективном мировосприятии, но по факту ты провел здесь уже больше 1000 лет», нахмурившись, объяснила Лир. «Временный цикл». Ечуи быстро подобрал наиболее разумное объяснение. «Это место точно такое же, как горная деревня и Штормград. После смерти участника испытания, испытание начинается заново. Разница лишь в том, что на этот раз участники также воскресают после рестарта. Так вот почему в пещере было так много моих тел. Нет, если участник испытания умирает, то он больше не будет воскрешен», покачав головой, ответила Лир. «Тогда, что за бабуйня здесь творится? На самом деле все очень сложно, и я не могу объяснить тебе все прямо сейчас», несколько уставшим голосом сказала Лир. «Для начала пойдем со мной, я отведу тебя к человеку, который сможет все подробно объяснить тебе». Ечуи быстро оживился. «Неужели в этом испытании кроме меня, тебя и Смегала есть еще кто-то?» «Конечно, это твой старый друг, и он лично был свидетелем всего происходящего», загадочно улыбнулась Лир. Эта взрослая версия Лир явно очень любила загадки. Затем он оглянулась. «Безголовые монахи скоро будут здесь, так что, папа, давай убираться отсюда. Давай я отведу тебя к этому человеку». Дальше они двинулись в путь, а Ечуи постоянно строил различные догадки в своей голове насчет происходящего. Например, когда они вошли в это испытание, временная магия дала сбой, и он замер здесь вплоть до этого момента, в то время как Лир, Смягл и другой человек все еще находились в нормальном потоке времени. Но Лир мгновенно разрушила эту теорию, утверждая, что лук в ее руках был создан непосредственно Ечуи, а также в ее глазах не было видно нехватки отцовской любви. Всю эту 1000 лет она росла и воспитывалась Ечуи. Тогда Ечуи предположил, что у него случилась частичная потеря памяти. Но Лир разрушила и эту теорию, так как даже самое мощное ментальное заклинание не способно заставить человека потерять память о целой 1000 лет жизни, не говоря уже о том, что он просто не мог прожить столько или мог, но, тогда бы за эту 1000 лет, он также должен был повзрослеть, как и Лир, не так ли? Затем Ечуи предположил, что суть этого испытания заключалась в том, что прожить определенный временный промежуток, после чего испытание начиналось снова и ему снова пришлось бы переживать эту жизнь раз за разом, и он должен будет путем бесконечных перерождений противостоять греху одиночества, но даже эта идея была опровергнута Лир, которая заявила, что этот тест изначально являлся темным первородного греха жадности. В конечном итоге, Ечуи надоело гадать и он просто захотел встретиться с человеком, который должен был все ему объяснить. Лир была эльфом, которые обладали очень большой продолжительностью жизни и именно поэтому она смогла пережить эти 1200 лет, а Смягл полностью попал под влияние демона, который сильно продлил его жизнь, но исказил внешность. Как он смог прожить так много времени? Неужели это он сам? В первобытном лесу было очень много деревьев. Ечуи и Лир быстро передвигались вперед, перепрыгивая с ветки на ветку между ними. В это время Ечуи также смог понять некоторые вещи. Причиной того, что Лир вызывала у него знакомое чувство, заключалось в том, что он уже видел ее взрослую раньше, точно так же, как и слышал ее голос. Дело в том, что взрослая Лир была точной копией Галандриэль. Лир была реинкарнацией Галандриэль, и хоть она не сохранила память о своей прошлой жизни, но когда она выросла, ее голос и внешность были точно такими же, как у Галандриэль. Бледно-зеленые волосы и эльфийская ловкость, все это говорило о том, что это была Лир, но тот факт, что она всего за несколько часов стала взрослой, Ечуи просто не мог легко принять, да и навряд ли бы вообще кто-нибудь смог бы такое легко пережить. Фактически, когда он увидел взрослую Лир, у него на подсознательном уровне уже возникла мысль о том, что она была очень похожа на его дочь эльфа Лир, но его сознание все еще отказывалось принимать тот факт, что эта таинственная девушка была его дочерью, но она на самом деле все еще была его дочерью. Загадки этого испытания слишком огромны. Почему его временное восприятие так сильно отличается от Лир и Галлума? Течение времени стало просто незаметно для него в это испытании, а также эти трупы в пещере. Это все его тела. Он действительно умер, причем не один раз. Очевидно, что Ечуи было очень сложно найти ответы на все эти вопросы. Ечуи и Лир продолжали бежать вплоть до полуночи. Они бежали всю ночь, и когда на небе начали появляться намеки на рассвет, Лир сделал легкий вздох и сказала: «Папа, давай сделаем небольшой привал». «Ок, хорошо». Ечуи не чувствовал усталости благодаря эффекту от драконьей крови, но Лир бежала на протяжении всей ночи и хоть она была эльфом, но все равно несколько устала. Так, они нашли небольшое открытое пространство в лесу и установили временный лагерь. Ечуи слегка потер свой живот, чувствуя, что несколько проголодался, но кольцо Фрода с припасами было отнято демоном, так что он смущенно посмотрел на Лир. Тогда Лир присела на корточки и с серьезным взглядом сложила обе свои ручки вместе на земле. Ечуи хотел было что-то сказать, как вдруг увидел, что что-то начало расти из-под земли. Это что-то быстро увеличивалось в размерах и вскоре достигло порядка 3 метров в высоту, разбросав свои ветви во всех направлениях. А затем на них появились зеленые листья, а наверху растения появился большой цветущий цветок. Это было неизвестное Ечуи растение, однако у него была очень величественная и благородная аура. Это растение практически мгновенно выросло с нуля. Это уникальная способность расы эльфов, основанная на древесной магии. Похоже, что за это время Лир очень многому научилась, что не могло не радовать Ечуи. Затем она создала на месте их лагеря красивую и уютную обстановку, с некоторым намеком на аристократизм. Являясь благородным эльфом, независимо от того, какое растение она будет выращивать, все они также будут иметь некую ауру благородства и будут очень красивы. Затем Ечуи увидел, как Лир начала выращивать другое растение, которое в конце выпустило 32 красивых цветка. После этого она посмотрела на Ечуи и гордо сказала: «Папа, это вкусно. Раньше тебе очень нравилось это растение. Ты говорил, что оно на вкус, как гамбургер». Говоря это, она оторвала один листок и начала его есть. Ячуи, святые угодники, она использовала благородную эльфийскую магию, чтобы создать столь прекрасное растение, только для того, чтобы поесть. Она может выращивать еду. Она реально вырастила растение только для того, чтобы съесть его. Важные вещи нужно повторять трижды. И манера питания этой эльфички, она слишком возмутительна. Здесь нет даже намека на благородство. Куда смотрели ее родили, когда воспитывали ее. Но эти листья реально пахли, как жареные куриные крылышки, что заставило Ячуи непроизвольно сглотнуть свою слюну. Затем он взял листок из рук Лиры и начал есть его. Этот вкус на самом деле такой. Тогда Ячуи вдруг замер и неожиданно понял, почему Лира вообще занималась выращиванием подобных растений. «Папа, вкусно?» – с улыбкой спросила она. «Теперь я могу использовать магию, чтобы вырастить 134 вида растений, и каждая из них очень вкусная». Ячуи, капец, этот благородный потомок зеленых эльфов на самом деле превратился в ферму по выращиванию еды. Если бы другие эльфы увидели нечто подобное, то они зарыдали бы кровавыми слезами. Съев несколько листков, Ячуи вытер свой рот и сказал: «Лир, твоя эльфийская магия действительно мощная, но нам надо спешить». Затем Лир снова повела Ячуи к неизвестному месту. Территория этого испытания казалась очень большой, им потребовались целые сутки, прежде чем они добрались до места назначения. Это была гора, но здесь была лестница, которая вела к вершине горы. Ячуи посмотрел на небо с палящим солнцем и непроизвольно воскликнул: «Какая большая лестница! Неужели здесь есть какая-то древняя цивилизация? Эту лестницу создал ты, папа, где-то 200 или 300 лет назад», — с улыбкой ответила Лир. «Я?» – удивился Ячуи. «Папа, хватит удивляться. Лучше, давай поторопимся и поднимемся наверх. Безголовый монах не сможет зайти туда». Лир схватила Ячуи за руку и побежала вперед. Ячуи был полностью ошеломлен и еще раз посмотрел на ступени. Тысячи ступеней были созданы им. Ячуи был крайне озадачен, так как совершенно не помнил этого. Это действительно вызывало очень неоднозначные ощущения. Когда Ячуи достиг вершины лестницы, то там он обнаружил большое открытое пространство, словно кто-то мечом срубил вершину горы, и перед этой лестницей их встречала могучая фигура. Это был очень высокий человек, закутанный в потрепанное одеяло, которое развивалось на ветру, излучая весьма величественную ауру. Он был закован в ржавые доспехи, которые казались очень старыми и полусгнившими, так что даже сложно было понять, сколько им лет. Он стоял перед лестницей и, казалось, с ироничной улыбкой смотрел на Ячуи. Увидев эту фигуру, Ячуи непроизвольно замер. «Господин, с возвращением», — сказал Джарвис голосом, как на поврежденной магнитной пластинке. Глава 419. Испытание жадности Ячуи. Это вторым человеком в этом испытании оказался Джарвис, старый друг Ячуи, который прожил 1000 лет, как Лир и Смегл. Ячуи уже догадывался, что это мог быть Джарвис. Являясь искусственным интеллектом, для него такой срок не был проблемой. Теоретически, он вообще был бессмертным. Его тело состояло из ржавых доспехов, которые были сделаны из метеоритного железа, но даже столь мощный материал не мог противостоять потоку времени. Тем не менее, теперь Джарвис выглядел более взрослым и куда сильнее напоминал настоящего человека. Ячуи слегка улыбнулся и подошел к Джарвису. «Похоже, что ты весьма сильно изменился, и теперь ты уже практически не похож просто на доспехи». «Да, господин, я уже стал настоящим человеком», — с улыбкой сказал Джарвис. «1000 лет в этом месте позволили мне очень многое осознать. 1000 лет так долго. Что здесь произошло в конец-то концов, Джарвис? Почему я отличаюсь от вас?» Ячуи уже больше не мог терпеть и очень хотел получить ответы на свои вопросы. С другой стороны, Джарвис продолжал улыбаться и сказал: «Господин, на самом деле, это все ваш план. План, который позволит вам покинуть это место. Пожалуйста, пойдемте со мной, и я постепенно все вам объясню. Но сначала, вы должны понять текущее положение дел». Ячуи непроизвольно закатил свои глаза. Как так вышло, что Джарвис и Лир стали такими любителями растягивания интриги? Тем не менее, он не стал отказываться, так как понимал, что правда, возможно, станет для него очень сильным ударом, который может полностью разрушить его мировоззрение. Следовательно, нужно быть более гибким, так что он согласно кивнул своей головой. «Хорошо, пошли». Тогда Джарвис развернулся и пошел впереди, а Лир быстро догнала его, пристроившись сбоку. Хоть ей уже и было 1200 лет, но похоже, что этот период соответствовал подростковому периоду у людей, что вызывало довольно странное чувство. Для начала она указала на дом, который был построен из какого-то странного камня. «Папа, это наш дом. Вы лично построил его, используя элемент земли. Внутри есть все необходимые для комфортной жизни виды бытовой техники. Этот каменный дом не выглядел маленьким, и его архитектура была хорошо знакома Ечуи, несмотря на то, что это был стиль, который полностью отсутствовал на континенте Эльгиндас. Таким образом, он мог с уверенностью утверждать, что это действительно было творение его собственных рук. Вот только насколько велик должен быть уровень владения элементом земли, чтобы построить подобное здание. Он подошел к дому и коснулся своей рукой его стены, а затем его лоб непроизвольно нахмурился. Непосредственное использование элемента земли, чтобы построить целый дом. Возможно, для первого эксперта империи Матон, Бакхарца, подобное творение просто мелочь, но Ечуи был только на пике 9 уровня в школе земли, и в данный момент для него было просто невозможно сделать нечто подобное. Он криво улыбнулся. «Только не говорите мне, что я на самом деле маг в сфере специализации. На самом деле, за последнюю 1000 лет, вы, господин, смогли прорваться в сферу специализации более 70 раз», с улыбкой ответил Джарвис. «Вы даже могли коснуться божественной сферы, и лишь один шаг отделял вас от входа в эту сферу. Более 70 раз». Ечуи реально напугало это число. «Всего в одном шаге от божественной сферы? Но, папа, ты так и не совершил прорыв», сказала Лир, встав рядом с ним. «Более того, ты множество раз специально подавлял свой прорыв». «Почему?» Ечуи замер на месте, а затем его осенило. «Я совершал прорыв в сферу специализации только одним типом маги, а не всех семи, не так ли?» «Так», согласился Джарвис. «За всю 1000 лет вы так ни разу и не смогли войти в сферу специализации сразу всеми 7 школами магии, так и не достигнув уровня предка императора. Естественно, что это было связано с целым рядом причин, так что максимум, чего вы смогли достичь, это прорваться в сферу специализации с 4 волшебными элементами, но это стало вашим потолком. Таким образом, естественно, что вас совсем не удовлетворил подобный результат. Вы даже нашли способ вернуть уровень своего развития к начальным стадиям. Я думаю, что с момента, как люди открыли магию, это первый случай, когда кто-то захотел совершить откат своих сил на более низкий уровень. Так, господин, в некотором смысле, вы первооткрыватель, и я действительно восхищаюсь вами. Ну, поживем посмотрим, а пока, Джарвис, скорее объясни мне, что здесь происходит», смущенно ответил Ечуи. «Папочка, когда ты смущаешься, то выглядишь так мило», с улыбкой сказала Лир. «Ечуи, этот ребенок, зачем озвучивать такие вещи?» Джарвис также рассмеялся. «Господин, каждый раз у вас одна и та же реакция». «Каждый раз?» Ечуи впал в ступор. Джарвис согласно кивнул. «Каждый раз, когда мы объясняем вам текущее положение дела и доходим до момента, когда вы принудительно понижаете свой уровень развития, вы стараетесь выглядеть спокойно и непринужденно, но на самом деле в душе очень счастливы. Однако, я думаю, что это последний раз, когда я буду объяснять вам все это». По мере разговора, Джарвис неожиданно сделал паузу, из-за чего в сердце Ечуи неожиданно появилось очень плохое предчувствие. Обычно, когда кто-то в фильмах произносил подобную трагичную фразу, то это означало, что он в скором времени умрет. Так, Ечуи быстро посмотрел на Джарвиса крайне обеспокоенным взглядом. Но Джарвис этого не заметил или, может, просто проигнорировал выражение лица Ечуи и просто продолжил говорить. «Когда мы впервые оказались здесь более 1000 лет назад, это была просто плоская равнина, на которой ничего не было. Но теперь у нас есть дом с садом и даже площадка для боевых искусств. Также у нас есть небольшая ферма, где мы разводим животных. А в горах этого первобытного леса живут некоторые древние создания, которые, похоже, никогда не существовали во внешнем мире. Похоже, это какие-то древние создания, которые вымерли задолго до появления людей на континенте, господин. Вы первым обнаружили драгоценные свойства этих созданий». «Что еще за драгоценные свойства?» – удивленно спросил Ечуи. «Возможно ли, что это какие-то мощные магические звери? А затем, их мясо очень вкусное, почти такое же, как курятина. Таким образом, ты потратил много времени на то, чтобы приручить этих драгоценных животных», – смеясь, ответила Лир. «Ечуи, Ну, он догадывался, что это будет нечто подобное. С этими словами, Джарвис направился к огромной клетке, сделанной из каменных стен. Внутри было два резвых, высотой под 2 метра ужасных зверя. Когда Ячуи увидел их, то полностью офигел, широко раскрыв свои глаза. Срань господня, здесь реально есть такие создания? Ранее, когда он был в лесу, он не сталкивался ни с чем подобным. Хихи, эти первобытные создания обитают только в северной части горного хребта, поэтому ранее мы и не встречали их. Лир словно прочитала мысли Ячуи и сразу же все объяснила. Папа, ты придумал очень необычное название для этих существ. Ты назвал их динозаврами. Они не являются магическими животными, так что их интеллект очень ограничен, поэтому их довольно легко приручить, но их атакующие способности не хуже, чем у высокоуровневых магических зверей. Но их нельзя держать вместе, так как они тогда начинают сражаться друг с другом. Зато их очень легко разводить. Ячуи, Матерь Божья, да это же второй юрский парк. Более того, эти ребята сделали из динозавров домашнюю птичку, которая по вкусу напоминает курицу. Его мировоззрение просто не могло принять этого. Это действительно не сон. Лир снова рассмеялась и взяла Ячуи за руку. Ты также сказал, что мы захватим и приручи самого могущественного из динозавров, тиранозавра Рекса. В течение 1000 лет мы собирали яйца тиранозавра, чтобы потом вылупить их во внешнем мире, а затем с их помощью создать рыцарей на тиранозаврах. Ячуи. Он действительно был весьма доволен этой идеей. Хотя, когда его идеи не были гениальными, Ячуи обошел варьер вокруг, тщательно осматривая динозавров внутри. Когда тиранозавры заметили Ячуи, то они также собрались у каменного забора их варьера, а один из особо смелых даже высунули свою голову наружу к Ячуи, словно домашний котенок, предлагая себя погладить. В этот момент сердце Ячуи растаяло, и он не удержался от того, чтобы протянуть свою руку к нему, чтобы погладить. Он обернулся к Лире и Джарвису и спросил, есть ли у этого милашки имя, папа. На лице Лир мгновенно отразилось некоторое беспокойство. Тебе лучше держаться подальше от них. Че? Удивленно переспросил Ячуи. В этот момент тиранозавр, которого гладил Ячуи, вдруг открыл свою кровавую пасть и укусил его за руку. Этот гад специально прикинулся милашкой, чтобы запудрить глаза Ячуи, а затем попытаться съесть его. Но затем раздался хрустящий звук, и изо рта тиранозавра выпало несколько его зубов. То, что тело Ячуи имело драконью родословную, уже делало крайне крепким, но в этот миг он так еще окутал свою руку пространственным барьером. Но Ячуи был вынужден признать, что его на самом деле обманули. Шмяк, бабах, одним мощным ударом Ячуи впечатал тиранозавра в землю, а затем, закатав рукава, он поднял его с земли, приготовившись затискать его. Но Джарвис и Лир быстро поспешили к нему и оттянули в сторону. «Папа, давай пойдем дальше. Нам некогда терять время на подобные телячьи нежности». Так, Джарвис и Лир повели его к каменному памятнику. Этот памятник был расположен в самой центре горы, на самой высокой ее точке. Он был покрыт плотным слоем таинственных символов, и вспышки странных элементов постоянно распространяли волшебные колебания во всех направлениях. Как только Ячуи оказался перед этим камнем, он вдруг почувствовал в душе, словно этот камень казался ему до боли знакомым. Шокированным и возбужденным голосом он сказал, этот камень является источником магии, шепотом сказал Джарвис. Я думаю, что Арагорн обучился магии именно благодаря этой табличке. Каждый символ на этом памятнике скрывает в себе крайне таинственные послания. В них заключает первородная тайна магии. Каждый, кто сталкивается с ним, непроизвольно увлекается этой таинственной и безграничной информацией. Особенно это касается тех, кто желает стать самым могущественным магом. Для таких людей информация, сокрытая в этом камне, обладает просто безграничной ценностью. Однако, никто не в состоянии понять сразу всю записанную здесь информацию. Даже предку-императору, скорее всего, потребовалось не менее 1000 лет, чтобы полностью постичь эти записи. Голос Джарвиса неожиданно стал крайне величественным. И, господин, это и есть ваше испытание жадности. Глава 420. Я использую свою жадность, чтобы пройти испытание жадности. На монументе было множество таинственных символов. Каждый из них выглядел очень просто, но как только они попадались на глаза, они приобретали бесчисленное количество значений, а затем извивались и скручивались, словно превращались в корень всей магии. Это был источник магии, В этом монументе было скрыто великое множество тайн. В этой небольшой каменной таблице, казалось, была заключена все тайны магии. Это и было испытание жадности Ечуи. Эти волшебные символы будут иметь огромное влечение для него, так что Ечуи был готов отказаться от всего на свете, лишь бы постичь суть этих символов. Таким образом, его жадное сердце никогда не сможет выйти из-под влияния этого монумента. Это довольно иронично. Он обладал способностью укрепить свою силу воли под воздействием драконьей мощи, он жаждал силы, а этот камень, казалось, обладал невероятным могуществом. Таким образом, он стал непреодолимым магнитом для Ечуи. Его жадность заключалась в его стремлении к силе и знаниям. Среди всех испытаний, испытание Ечуи, без сомнений, является самым тяжелым. Если он откажется от своей жадности, то это равносильно тому, что он откажется от своего пути к могуществу. Так, как сказала таинственная личность на железном троне, тест Ечуи действительно будет самым тяжелым, так как его жадность является одной из самых сильных среди всех участников испытания. Испытание грехом драконьего гнезда работало по определенному принципу. Оно пыталось создать наиболее подходящее испытание в соответствии с силой испытуемого. Без сомнений, за все время существования этого мира, Ечуи был самым могущественным испытуемым. Таким образом, его испытание грехом также стало самым тяжелым. Оно стало настолько тяжелым, что в его испытании появился настоящий первородный источник магии. Этот источник магии стал испытанием для его жадности. Волшебный талант Ечуи был весьма невелик, но его уникальное понимание магии не имело себе равных во всем мире. Благодаря этому его свойству он мог быстрее других понимать и осваивать магию. Но даже так, ему понадобилось целые 1000 лет, чтобы понять все надписи на этом волшебном камне. Первым человеком, который сумел полностью осознать тайны этого каменного монумента, скорее всего, был сам предок-император. Однако он не был жадным, что позволило ему изучать его постепенно, шаг за шагом. Когда он получал некоторое просветление, то он останавливал свое исследование и занимался своим развитием, тем самым увеличивая продолжительность своей жизни. Но у Ечуи не было столько времени. Его жадность привела к тому, что стоило ему едва завидеть этот камень, как он полностью терял связь с реальностью и сосредотачивал свое внимание на нем. Казалось, что даже если ему бы пришлось провести рядом с ним всю свою жизнь, он бы все равно не покинул его. Даже сейчас, едва Ечуи увидел его, как впился в него немигающим взглядом. Джарвис и Лир переглянулись между друг другом с несколько беспомощными выражениями лица, но не проявили никаких других эмоций. Казалось, что они уже видели бесчисленное количество раз подобную реакцию Ечуи, когда он сталкивался с этим источником магии. «Господин, жадность, с которой вы столкнулись, без сомнения величайшее испытание для вас. И самое главное, что вы не способны одолеть эту жадность, так как ее отрицание означает, что вы отрицаете самого себя», — сказал Джарвис сбоку. Ечуи, полностью поглощенный записями на каменной плите, хоть и с трудом, он все же смог осмыслить слова Джарвиса. В этот момент он осознал, насколько сложным для него было это испытание. «Это действительно непреодолимая преграда для меня, и тут дело не в моей воле, а в самой сути моего существования». Таким образом, Джарвис слегка улыбнулся. «Вы осознали, что не в состоянии одолеть свою жадность, в результате, вы решили пойти другим путем и насытить свою жадность, полностью изучив записи на камне. Это было то, что вы сказали ранее. Так, вы разработали огромный план, который продлился 1000 лет. Что еще за план?» С трудом, Ечуи заставил себя отвлечься от камня. «Когда вы впервые попали в это место, вы поняли, что не можете одолеть свою жадность к секретам магии, и ваше сердце наполнилось отчаянием. В течение нескольких первых лет вы даже отойти от этого монумента не могли, и тогда вы приняли решение». Затем Джарвис не спеша рассказал Ечуи все события последние 1000 лет, о которых Ечуи совершенно ничего не помнил. Во время, когда они вошли в темный коридор, он, Смягл и Лир были перенесены в локацию испытания жадности, в смысле в первобытный лес, где в этот раз появился Ечуи. Изначально Ечуи не заметил ничего странного. Они непрерывно блуждали по лесу. В то время они несколько раз наткнулись на безголовых монахов, но они без проблем смогли пережить эту проблему. Тогда, хоть Ечуи и не нравился Смягл, он все еще позволил ему остаться в их компании. В то время он не знал, что тестом жадности Смягала было его кольцо, которое он получил от Фродо. Это кольцо принадлежало Фродо и еще до того, как они попали в мир руин. Смеагол уже знал о существовании этого кольца, таким образом таинственная личность определила, что его испытанием жадности станет именно это кольцо. Очевидно, что Смеагол не смог преодолеть свою жадность. Так, он украл кольцо Фродо и Ечуи. В то время, скрываясь от безголовых монахов, они обнаружили эту гору. Похоже, что на ней установлен некий барьер, который не позволяет безголовым монахам входить на ее территорию. Тогда-то Ечуи обнаружил источник магии и полностью выпал из реальности на следующие несколько дней. Смеагол воспользовался этой возможностью и сумел успешно украсть у него кольцо Фродо. К счастью, до этого, Ечуи освободил из кольца Джарвиса, чтобы он заботился о Лир, а также достал оттуда множество вещей первой необходимости. В этот момент Ечуи даже не заметил, что у него украли кольцо, так как его создание было полностью погружено в изучение таинственного камня. Покинув гору, Смеагол нашел небольшую пещеру, в которой поселился. Под воздействием его жадности, демон кольца быстро захватил его сознание, как хозяин, и начал постепенно преобразовывать его тело. Первые несколько лет Ечуи был полностью погружен в изучение надписей на монументе. Лир в одиночку охраняла его рядом. Хоть у нее и были запасы еды и вещей, но являясь эльфом, она вполне могла обходиться и без них. Однако этот момент до сих пор вызывал у Лир очень болезненные ощущения. Она пыталась звать Ечуи, плакала до покраснения глаз, но так и не смогла отвлечь его от этого куска камня. Джарвис также предпринял множество различных попыток пробудить Ечуи, но тоже ничего не получилось. Постепенно Ечуи начал худеть, а его тело стало слабеть, несмотря на то, что он имел драконью родословную. И лишь спустя несколько лет, Ечуи, наконец, пришел в себя. Он не одолел свою жадность. Просто его понимание магии достигло определенного этапа, что позволило ему временно ослабить свое помешательство на этом камне. Он посмотрел на свое худое и ослабленное тело, потрепанную, словно нищая, малышку Лир, которая сидела рядом с ним на корточках, и в этот момент он испытал в душе сильную боль, словно кто-то вонзил в него нож. Ечуи не хотел, что малышка Лир подвергалась подобным мукам, но вместе с тем они не мог отречься от источника магии, поэтому он пошел третьим путем. Он хотел отправить ее прочь из испытания жадности. Хоть уровень развития Ечуи в это время все еще находился на пике 9 уровня, его понимание магии достигло очень высокого уровня, а также он стал куда лучше понимать процессы, которые происходили в магии. Эти знания позволили ему создать волшебную матрицу, которая смогла выпустить Лир из этого испытания. Но для того, чтобы эта штука сработала, пользователю нужно было обладать одной вещью, и этой вещью был ключ приглашения. Ключ приглашения использовался для входа в мир руин предка императора. Внутри него содержалась очень мощная волшебная матрица и, похоже, что с его помощью также можно было перемещаться между испытаниями. Так, если Ечуи хотел покинуть это испытание, помимо его собственной волшебной матрицы, ему также нужны были координаты точки выхода, которые хранились в ключе. Но ключ остался в кольце Фродо, которое было украдено Смеаголом. Ечуи попытался отыскать Смеагола, но затем обнаружил, что тот уже полностью превратился в монстра. Его жадность к кольцу была многократно усилена демоном, так что он просто не мог больше отказаться от кольца. Вместе с тем, демон также даровал ему мощные силы, так что Ечуи со своими текущими силами был просто не в состоянии одолеть его. Когда этот план провалился, Ечуи придумал другой план. «Вы помните настройки ключа приглашения?» – спросил Джарвис Ечуи, который стоял перед монолитом. В одной из его команд прописано, что если лидер команды умирает, то ключ автоматически выбирает другого члена его отряда в качестве нового капитана. И хоть вы не совсем были уверены, но тщательно все обдумав, вы пришли к выводу, что в случае смерти капитана, ключ должен перейти к ближайшему члену отряда. После выбора нового капитана, ключ автоматически появится рядом с ним. А посреди испытания жадности, ближайшим членом вашей команды была Лир. Ечуи все еще был погружен в изучение источника магии, но тем не менее, он также понимал смысл слова Джарвиса, как это было множество раз до этого. «Итак, дабы позволить Лир покинуть это место, я убил себя, верно?» Согласно кивнул Джарвис. «Господин, вы убили себя. Вы не могли отказаться от источника магии, но вместе с тем, не могли позволить Лире дальше следовать за вами, таким образом, вы решили убить себя, позволив ей покинуть это место. Тогда почему вы все еще здесь? Большая часть внимания Ячуи была сосредоточена на источнике магии, и лишь мизерная часть его сознания была занята решением подобных вопросов. В данный момент он ничем не отличался от перегруженного компьютера. Господин, ваша жадность заключается в стремлении постичь все тайны магии, однако вы полностью проигнорировали испытание жадности малышки Лейр, с улыбкой ответил Джарвис. Лейр, которая стояла рядом с ним, непроизвольно опустила свою голову, и на ее глазах появились слезы. А Джарвис продолжил. Когда малышка Лир была еще ребенком, ее жадность была очень простой. Все, чего она хотела, это всегда быть рядом с тобой. Тело Ячуи непроизвольно вздрогнуло. Как вы и предположили, господин, после того, как вы умерли, ключ приглашения автоматически появился в руках Лир. Таким образом, она могла использовать вашу волшебную матрицу, чтобы покинуть это место, но... Джарвис сделал паузу. Она не захотела уходить. Она плакала 3 дня и 3 ночи, продолжая охранять ваше тело и не желая покидать вас. И тогда что вы сделали? Ячуи начал смутно догадываться, а его голос начал дрожать. Господин, помните те волшебные сигналы, которые мы записали в горной деревне, а именно их возможность сбрасывать течение времени и возвращать все в исходное положение. Я сначала хотел уйти вместе с Лейр, но затем передумал. Я хотел вернуть тебя назад, и волшебная матрица, записанная в то время, стала нашей единственной надеждой. Голос Джарвиса стал более энергичным. Тогда я озвучил Лир свои мысли. Мы похоронили ваше тело, а затем начали изучать функцию сброса времени. К счастью, до этого вы тщательно изучили всю эту сигнальную волшебную матрицу, и некоторые из полученных данных также были записаны в моем кристалле. Тем не менее, нам все еще было очень непросто построить волшебную матрицу временного отката, так как я попросту не могу использовать магию, а Лир эльф. Хоть она с рождения обладает талантом эльфийской магии, но остальные школы магии людей совершенно недоступны для нее. Тем не менее, в конечном итоге, нам все же удалось сделать это, но нам пришлось потратить для этого целых 100 лет. Я даже не знаю, сколько раз мы переделывали волшебную матрицу и сколько раз терпели неудачу, но, в конечном итоге, нам все же удалось сделать это. Вы снова появились в этом мире с вашей изначальной жадностью. Ваша память находилась на том моменте, когда вы впервые попали в это испытание, даже кольцо Фродо снова оказалось на вас. Но, видимо, что к тому времени настройки испытания решили, что я человек, таким образом, я не вернулся назад в кольцо Фродо. В момент вашего появления, в глазах Ячуи отразился сильный шок, но в этот миг, он, казалось, все понял, ему даже сильно размышлять над этим не пришлось. Я не могу преодолеть свою жадность, и моя жизнь ограничена. Я не в состоянии полностью постичь источник магии даже за всю свою жизнь. Таким образом, мне просто нужно постоянно откатывать время, чтобы прожить 1000 лет. И это был мой план. Его голос дрожал от возбуждения. Я не могу одолеть жадность в своей душе. Таким образом, мне просто нужно полностью постичь источник магии, тем самым удовлетворив свою жадность. Так я лишусь своей жадности и смогу пройти испытание. Верно. Все именно так, как вы и сказали. С улыбкой ответил Джарвис. Его явно радовала проницательность Ячуи. Но, в голове Ячуи неожиданно возникла большая проблема. Каждый раз, когда я перерождался из-за временного отката, я терял все свои воспоминания из прошлой жизни. Разве это не пустая трата времени? Какой смысл делать все это целую 1000 лет? Нет, совсем нет. Рассмеялся Джарвис. Он даже начал немного покачиваться из-за смеха, а затем достал оранжево-желтый кристалл памяти. Господин, это кристалл черного дракона. Он обладает самым большим пространством для хранения данных из всех кристаллов памяти. Каждый раз за эту 1000 лет, когда вы получали прозрение, вы записывали полученные данные в этот кристалл. Таким образом, когда вы перерождаетесь, вам достаточно просто войти в кристалл дракона, чтобы восстановить свои прошлые воспоминания. Таким образом, вы смогли накопить очень много информации из волшебного камня за эту 1000 лет. Господин, перед последним сбросом, вы полностью осознали все тайны монолита. Однако вы были уже очень стары, так что вы сказали, что для успешного завершения этого испытания стоит еще раз убить себя и переродиться, после чего мы сможем покинуть испытание жадности. Когда ранее Джарвис сказал, что он в последний раз объясняет ему это все, именно по этой причине. Это было его последнее перерождение. Поскольку он полностью осознал суть источника магии, его жадность была утолена, а значит он сможет успешно пройти это испытание. Это неожиданно на лице Ячуи отразилось некоторое беспокойство. Так вот как все было. Я на самом деле умер множество раз, но затем снова был воскрешен. Однако, действительно ли я остался собой после перерождения? Господин, однажды вы основательно изучили этот вопрос и получили утвердительный ответ, объяснил Джарвис. Вы посвятили целую жизнь изучению этого вопроса и обнаружили, что каждый раз, когда вы возрождались, на самом деле происходит просто ваша реорганизация, однако ваша душа остается неизменной. Вы просто теряете память, но по сути все еще остаетесь самим собой. Значит это, полностью осознал все, уверенно взял кристалл из рук Джарвиса. То, чего Ячуи, Лира и Джарвис не знали, так это то, что из-за их вмешательства в течение времени, делая откаты раз за разом, это временному хаосу внутри испытания жадности, таким образом, с внешней стороны было невозможно заглянуть внутрь испытания и узнать, что там происходит. Глава 421. Барбекю из тиранозавра быстрого приготовления. Итак, Ячуи получил от Джарвиса этот желтый кристалл. Волшебный кристалл – это предмет, который давал интеллект магическим зверям, и это была главная причина, по которой они не считались обычными животными. Так, независимо от того, насколько мал был магический зверь, все они содержали в себе такой кристалл. Разница была лишь в том, какого именно объема был этот кристалл. По оценкам Ячуи, кристалл памяти магического зверя на пике 9 уровня имел объем всего в несколько гигабайт, но драконий кристалл явно был намного выше по качеству. Если взвешивать его объем, то это уже не просто жесткий диск, а переносной жесткий диск. ПП, насколько я понимаю, объем переносных жестких дисков изначально довольно внушительный, в сравнении с обычными жесткими дисками. К этому моменту автор скорее всего и оперирует. Кроме того, не стоит забывать, что новелла писалась как минимум лет 5 назад, а не в сегодняшних реалиях, таким образом, сравнения могут быть не актуальны для сегодняшнего дня, но в то время они были вполне актуальны. Это был достаточно внушительный объем, который мог вместить в себе все воспоминания Ячуи за последнюю 1000 лет, а также все полученные с источника магии данные. Когда его сознание проникло в кристалл, то он увидел просто невероятный объем знаний. Он чувствовал себя так, словно заучка пришел в огромную библиотеку. Он словно больной золотой лихорадкой, вдруг обнаружил гору невероятных сокровищ. Подпитываемый своей жадностью, он даже на некоторое время утратил возможность трезво мыслить, настолько он был возбужден. Он с нетерпением бросился к этому океану знаний. Информация внутри кристалла была его собственными воспоминаниями, таким образом, информация, сохраненная в нем, была более простой и понятной для восприятия, чем записи на таинственном камне. Поскольку это были его собственные мысли, он мог намного быстрее усваивать их в своем сознании. Ячуи, стоя перед источником магии, закрыл свои глаза и погрузился внутрь кристалла. Его жадность была полностью удовлетворена внутри него. Процесс изучения этой информации занял полных 3 дня. Когда Ячуи пришел в себя, его голова жутко раскалывалась, что было неудивительно. Если запихнуть такой объем знаний в голову любого человека, это не обойдется для него без тяжелых последствий. Вполне возможно, что обычный человек мгновенно получил повреждение кровеносных сосудов в голове и скончался от кровоизлияния в мозг. Ячуи смог выдержать такую нагрузку лишь благодаря тому, что укрепил свое тело с помощью драконьей крови, а также закалил свой дух драконьей мощью. Но даже так, после того, как он закончил изучение информации внутри драконьего кристалла и вышел из него, он сразу же потерял сознание. Следующие 4 дня он проспал беспробудным сном. Открыв свои глаза, он обнаружил, что находился внутри каменного дома, накрытый мягкими листьями от какого-то растения. Солнечные лучи пробивались внутрь через окно, порождая золотые блики внутри комнаты. Здесь было несколько простых каменных элементов мебели, которые хоть и казались ему несколько странными, но создавали очень приятное чувство уюта. Это была его комната, и хоть по факту он был впервые в ней, из воспоминаний в кристалле, он знал, что прожил уже в ней почти 1000 лет. Он потер свою голову, все еще ощущая некоторую головную боль, однако он смог полностью воспринять и усвоить информацию, полученную из кристалла. Все его воспоминания и знания источника энергии были успешно усвоены его мозгом. Однако это совершенно ничего не изменило в его мировосприятии. Хоть эти воспоминания и давали ощущение более идентичности и родства, но все же это было больше похоже на просмотр фильма. И хоть у него было сильное ощущение единения, он все еще больше ощущал себя, как наблюдатель, а не непосредственный участник происходивших там событий. Полученные им знания были сопоставимы с информацией, которая хранилась во всех библиотеках континента Эгендас вместе взятых. Его знания превосходили знания сильнейших магов-исследователей, как минимум в несколько раз. В конечном итоге, он потратил целую тысячу лет на то, чтобы изучить и полностью понять этот монолит магии. Однако, многие вещи он все еще не до конца понимал, и ему нужно было время, чтобы детально разобраться в них и превратить эти знания в свои собственные. Этот процесс сможет занять очень много времени, однако это не было проблемой, так как даже без полного понимания этих вещей, его знания были сопоставимы с самым бесценным сокровищем в мире. С некоторой болью в теле, он встал с кровати и почувствовал настолько сильный голод, что едва снова не упал в обморок. В этот миг его нос уловил просто божественный аромат. Следуя этому запаху, он покинул дом и вернулся на плоскую вершину горы. Там он увидел каменный стол, расположенный за домом, на котором было расположено множество, казалось, вкусных деликатесов. Лир все еще была занята приготовлениями еды. Эта взрослая эльфийка, сильно вспотев, выращивала прямо на вершине горы восхитительные растения, с которых потом собирала плоды и цветы. С другой стороны был разложен большой костер, и рядом с ним на корточках сидел Джарвис, поджаривая мясо, которое, судя по всему, оказалось цельным тираннозавром Рексом. «Господин, вы проснулись. Я как раз подумал, что вы должны скоро очнуться». Увидев, как Ячуи выходил из каменного дома, Джарвис сразу же добродушно поприветствовал его. «Подождите немного, я скоро закончу запекать этого тираннозавтра. Я скажу вам так, за эту 1000 лет я стал настоящим экспертом по приготовлению динозавров. Ячуи, ну ладно, я с нетерпением жду этого». Лир также, держа в руках большую кучу цветов, поставила их на стол и сказала: «Папа, это все твои любимые блюда». «Спасибо». Наблюдая за тем, как последний королевский потомок зеленых эльфов занимается готовкой еды для него, Ячуи почувствовал себя несколько смущенно. Но эти величественные и красивые растения действительно выглядели невероятно. Они прямо кричали, что они очень вкусные. Так, Ячуи быстро отбросил подобные мысли и уселся за стол. Алир продолжала накрывать на стол. Вскоре Джарвис также закончил жарку тираннозавра и нарезанный на куски, был помещен на стол. Лир попутно весьма профессионально объясняла Ячуи: «Если взять вот этот лепесток и завернуть в него мясо Рекса, то получится намного вкуснее, а с бедром идеально сочетается вот это растение». В общем, банкет продлился 3-4 часа кряду. От динозавра остались практически одни кости, но даже они не выбрасывались. «Просто подожди, пока я ночью сварю суп из динозавров. Его вкус будет просто восхитителен». С улыбкой Лир убрала кости со стола. Похоже, что Лир также стала настоящим экспертом в вопросе готовки динозавров. Это существо, которое вы назвали динозаврами, действительно выглядит очень вкусным. С некоторым сожалением в голосе сказал Джарвис. Во время обеда он мог только наблюдать за тем, как ели остальные, и помогать нарезать мясо. К сожалению, я не могу попробовать мясо динозавра на вкус.